Глава 19. Иммунная система страны. Неожиданная тема с беспилотниками получила продолжение у Виктории дома. Городок здесь небольшой, у многих родственники и знакомые в округе. Соседних Горловки, Енакиеве, Дебальцеве. Эти города стали своеобразным пограничьем после подписания вторых Минских соглашений. За ними серая зона. А дальше позиции бандеровских оккупантов, откуда они эти и другие населенные пункты обстреливали. В последнее время еще и стали запускать небольшие квадрокоптеры гражданского назначения с подвешенными к ним ручными гранатами или кустарно изготовленными миниатюрными бомбами. К беспилотникам побольше бандеровские каратели могли и небольшую минометную мину, скажем, польскую, калибра 60 мм подвесить. Такие беспилотники очень медленно и незаметно для наблюдателей ПВО пересекали линию разграничения, после чего оператор, видя под собой какой-либо объект, просто давал команду на сброс. Подлость заключалась в том, что военные в большей степени были готовы к обстрелам, умели прятаться, на позициях они носили бронежилеты, а вот обычные мирные жители Донецкой и Луганской народной республик оказались заложниками украинских националистов. Конечно, по террористической логике бандеровцев куда легче сбросить смертоносный заряд с квадрокоптера во двор частного дома или на школу, чем атаковать воинскую часть, где существует и зенитное прикрытие, и выделены дежурные силы для наблюдения и противодействия. Задача здесь исключительно террористическая – посеять панику среди гражданских, заставить бояться. Собственно, бандеровские каратели почти год назад и ехали в Донбасс не сколько воевать, сколько усмирять непокорный русский люд, вздумавший отвергнуть насквозь лживые и лицемерные идеалы Майдана. Украинские националисты на Саурмогиле, в Иловайске, в Дебальцеве не смогли победить с помощью обычного вооружения. Поэтому использовали другое оружие – страх. Подло, но надо признать, эффективно. «Макс, ты знаешь, у нас дальние родственники живут в Енакиеве. Так они говорят, что в соседнем Углегорске украинский беспилотник сбросил бомбу на жилой дом. Там люди средних лет работали на Енакиевском металлургическом. Так, оба ранены», сообщил Виктория. Она готовила обед на кухне, а Макс в это время в зале играл с маленькой Настей. Строил из разноцветных кубиков замок для принцессы. Малышка была рада, да и мама тоже. Хоть немного можно сосредоточиться на хлопотах по хозяйству. «Углегорск, это который между Яначкой и Дебальцевым?» – уточнил Макс. За эти месяцы и он набрался местного жаргона, например, пригород Донецка, поселок Пески, следовало произносить с ударением на первый слог, а не на последний. А вот название города Снежное, наоборот, с ударением на последний слог. Собственно, так везде есть свои уникальные названия, топонимы, если уж совсем правильно. Тот же принцип касался и города Енакиева. Между прочим, родины президента Украины Виктора Януковича. В простонародье этот населенный пункт и называли Яначкой. «Да, именно». «Далековато», – оценил расстояние Макс. «Слушай, у нас есть эти зенитки, которые могли бы сбивать эти беспилотники с бомбами. А то, говорят, укры часто сбрасывают такие бомбы и на другие города. А до нас не долетит?» «Нет, до нас не долетит», – уверенно ответил офицер ПВО. Правда, Виктория не знала, кем он служит. Видела, конечно, его погоны, сам хвастался, что 3 звездочки получил недавно. Но молодой офицер всегда носил обычный камуфляж с общевойсковыми эмблемами или вовсе горку без знаков различия. Все, что необходимо – при более детальной проверке у него было написано в офицерском удостоверении. В той пестрой кутерьме отдельных батальонов и бригад вчерашнего ополчения Донбасса личному составу отдельного зенитного дивизиона затеряться оказалось совсем несложно. Макс же не рассказывал, где служит, как Виктория его не допытывалась. Молодая женщина только знала, что он отнюдь непростой пехотный офицер. «Слишком уж интеллигентно выглядит», как усмехнувшись однажды сказала она. Виктория подозревала, что он связист, и Макс ее не разубеждал, хотя и поразился в очередной раз ее проницательности. Виктория уже почти угадала о радиотехнической направленности его службы, зная, что Макс окончил физфак Воронежского университета. Когда молодой офицер сказал ей как-то это за ужином, Виктория только рассмеялась. «Все же я юрист, а нас учили прежде всего думать и анализировать, да и с дедуктивным методом знакома не только по книгам о Шерлоке Холмсе». А теперь вот разговор неожиданно зашел об особенностях противовоздушной обороны. «Виктория, если тебе действительно интересно, то можем поговорить об этом за обедом», – заметил Макс. «Кстати, чем ты нас собираешься сегодня кормить?» «Диетическим куриным супчиком с вермишелью и котлетками, с овощным рагу на второе. Сейчас только малую накормлю, подождешь?» «Нет, с голоду помру», – рассмеялся Макс. «Итак, ты хотел мне рассказать о ПВО?» – спросила молодая женщина, когда они принялись за сочные прожаренные с хрустящей корочкой котлеты с овощным рагу. «А то что-то мне кажется, что укропы со своих беспилотников скидывают бомбы где хотят. Мирные же люди страдают. Как такое можно допустить вообще?» «Виктория, ты, во-первых, себе сейчас нервы не накручивай, успокойся. Хочу тебе сказать, что Россия на сегодняшний день обладает самой мощной и эшелонированной системой противовоздушной противоракетной обороны, сокращенно ПВО и ПРО. Тут дело даже не в том, что у России всегда все самое суперсовременное и вообще наша страна – родина слонов». Макс улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Можно сказать, что в исторической памяти нашего народа, наверное, на генетическом уровне, это я образно, запечатлелся весь ужас воющего над головой пикировщика Юнкерс-87 с черными паучьими крестами на широких крыльях. Те ужасы, что гитлеровцы творили в 1941-1942 годах, обладая господством в воздухе. В общем, после войны еще при Сталине стали развивать наряду с танкистами, реактивной авиацией и ракетами еще и зенитные средства». «А что такое эшелонированное ПВО, ты сказал?» – поинтересовалась Виктория. «И ешь давай, а то котлеты остынут». «Они у тебя замечательно получились», – искренне похвалил Макс и продолжил. «Эшелонирование ПВО подразумевает, что более мощные, тяжелые и дальнобойные зенитно-ракетные системы прикрывают комплексы средней дальности». «А что, они разве разные бывают?» «Точно так. Например, С-400 «Триумф». Тяжелый, дальнобойный, с мощными ракетами, которые могут перехватывать самолеты, крылатые ракеты и даже ядерные боеголовки, почти что в ближнем космосе. А есть тот же С-300 «Фаворит» с дальностью пуска ракет в 70 километров. Это уже средняя дальность. Всякие ЗРК «Бук-М», «Тор-М» или зенитно-ракетно-пушечные, такие как «Тунгуска» или, молодой офицер помедлил, «Панцирь», являются комплексами малой дальности. Все они друг друга перекрывают по высоте и по дистанции перехвата самолетов противника. Это и называется эшелонирование. «Слушай, ты так увлеченно об этом всем рассказываешь, что даже мне интересно. Я ведь девочка, и в оружии, тем более в таком сложном, не разбираюсь», — улыбнулась собеседница Макса. «При том, что состав сил и средств ПВО и ПРО является такой же строго охраняемой государственной тайной, как, например, стратегические ядерные силы сдерживания». «А ты сейчас мне никаких страшных секретов не выболтаешь?» Лукаво прищурилась Виктория, изящным жестом откинув волосы назад. «Все, что я тебе рассказал, вполне можно найти в интернете», – покачал головой Макс. «В принципе, это общие основы, которые учит каждый курсант или студент на военной кафедре. Как у вас, юристов, если не ошибаюсь, есть классическое римское право. У нас, юристов, есть еще и ТГП – теория государства и права», – уточнила умная и проницательная собеседница. «Пусть так». «Но ведь все эти многочисленные секретные зенитные комплексы могут и пропустить те самолеты, ракеты или беспилотники, что летят на нас. Какой же тогда в этом всем смысл?» «Я думаю так. Если система ПВО пропустит и не собьет цель, то она вообще никудышняя». Макс невольно рассмеялся такой наивной постановке вопроса. Причем Виктория обиженно насупилась и поджала губы. «Не обижайся, Виктория. Просто ты судишь о зенитном прикрытии, как домохозяйка. А я и не скрываю этого. Вот и офицер, и объясни мне, домохозяйке. Убеди меня в том, что ошибаюсь». «Вот, смотри, Виктория. Если у тебя вдруг начался насморк с кашлем, ну, простудилась ты, с кем не бывает, подвела тебя иммунная система, лейкоциты там всякие, лимфоциты, ты же не будешь говорить, что такая хранительная система организма и вовсе не нужна. Ведь без иммунитета человек вообще не может жить. Так от любой царапины загнуться можно. Вот и противовоздушная вместе с противоракетной обороной не является своеобразной иммунной системой страны. Да, зенитные средства могут иногда пропустить цель, но без всех этих шилок, тунгусок, торов, панцирей, триумфов и фаворитов огромная страна окажется беззащитной». «Убедил», – рассмеялась Виктория. «Я сейчас малую спать уложу и будем пить чай». «Больше скажу, вся эта кровавая затея с Майданом в Киеве прошлой зимой как раз и случилась, чтобы НАТО смогли разместить на Украине радары обнаружения, а может и сами ракеты-перехватчики, как в Польше. Тогда бы пришлось снова тратить огромные деньги на создание новых средств ПВО и ПРО. В современной геополитике практически все определяется подлетным временем крылатных высокоточных и ядерных баллистических ракет».